загораются звездия, по проспектам идет тишина. Ощущается близость рассвета, дай согрею, рука холодна. Только двое на улице этой, только двое. Есть звезда на примете, а тебе приглянулась луна. Только двое сейчас в целом свете, только двое, он и она. Чай может быть обыкновенный, но такие у нас.